Теперь проедемся по графику. Возвратитесь к рисунку 6 на компакт-диске. Вначале наблюдаем подъем температуры, достигающий максимума в первой половине VIII века. Тепло. Поскольку в те времена в Европе царило темное средневековье, короли не знали грамоты и бесстыдно ковыряли в носу, вытирая затем зеленые палец о штаны, история не донесла до нас обильных письменных свидетельств эпохи. А вот в Китае царила династия Тан. Народ уже был культурный, поэтому китайских свидетельств того потепления уйма. В Северном Китае случались одна за другой зимы, когда вовсе не выпадал снег, а императорский сад в Сиане, а это совсем не субтропики, был полон не только слив, но и цитрусовых, мандаринов и апельсинов. Сейчас ни цитрусовые, ни сливы, как я уже говорил, в тех местах не растут. Однако недолго баловались китайские императоры мандаринами. Около 800 года среднеглобальная температура рухнула вниз, и холода держались примерно полтора века. Обрушение графика началось с холодной зимы 763-764 года. Воспоминания о той кошмарной зиме остались не только в китайских хрониках, но и в византийских, а также дошедших до нас европейских. Во Франции вымерзли тогда все озимые. Мороз погубил оливковые и фиговые плантации на Адриатическом и Эгейском побережьях. Замерзли не только европейские реки, замерзло Черное море на 100 миль от северного берега. Причем лед достигал толщины примерно в 10 метров. По весне, когда этот лед начал таять и трескаться, гонимый северным ветром он устремился на юг, полностью закупорил Босфор и даже повредил крепостные стены Константинополя. Будущий известный историк Феофан Исповедник, которому было тогда 11 лет, видел, как люди переходили по сплошному ледяному мосту из Европы в Азию. В дальнейшем подобные зимы начали повторяться с угнетающей частотой. Скажем, достоверно известно, что в середине IX века не раз замерзало Адриатическое море. Зимой 860 года товары в Венецианский порт впервые привезли морем не корабли, а сани. Впоследствии этот способ доставки уже вошел в привычку и перестал удивлять жителей города. Последняя столь суровая зима приключилась в 873-74 годах, после чего началось глобальное потепление. Началась 200-летняя теплая эпоха, в которую столбик термометра почти на 0,3 градуса по Цельсию превысил климатическую норму середины XX века. Правда, во время этой оттепели температура не всегда держалась на столь высоких отметках. Иногда случались и провалы после 1050 года. Обратите внимание на тепловой пик около 1190 года и последующее снижение температуры. Скорость падения температуры была колоссальной. За четверть века она упала на полградуса. А между тем климатологи считают, что падение температуры на 0,2 градуса за 10 лет фактически является экологической катастрофой, поскольку очень трудно переносится экосистемами. Они просто не успевают адекватным образом отреагировать на подобные изменения обстановки. Запомним это обстоятельство. Первая треть XIII века была просто катастрофической с климатической точки зрения. Морозы били растительность по всей Евразии. И страдала не только растительность, но и великие замыслы. Зимой 1217-18 годов невероятно сильный снегопад сорвал наступление на Багдад армии властителя Средней Азии Хорезмшаха Мухаммеда. В 300 километрах от Багдада армию Мухаммеда постигла большая неприятность. Неожиданно навалило столько снега, что дальнейшее продвижение воинских частей стало попросту невозможным. Багдад был спасен, и гибель халифов была отложена еще на 40 лет. Однако потом картина изменилась. Если посмотреть на график, можно увидеть, что после этого обвального похолодания начала века климат всего 13-го столетия был достаточно стабильным, небольшие колебания температуры на графике, и не очень холодным, примерно на 0,1 градуса холоднее климатической нормы середины 20 века. Не считая ужасающей первой трети века, в Европе практически не было морозных зим. Напротив, Альберт Великий в трактате о растениях перечисляет виноград, оливки, гранат и инжир среди растений, которые выращивали в нижней долине Рейна. Причем это были не какие-то отдельные оранжерейные экзерсисы чудаковатого феодала. Нет, это были растения в изобилии, встречающиеся в Кёльне. Даже сейчас инжир в Германии не растет, хотя сегодня климат теплее, чем был тогда. О чем это говорит? О теплых зимах, господа, о теплых зимах. Они были настолько теплы, что зимой 1289-90 годов в Южном Эльзасе деревья на зиму вообще не сбрасывали листву. В декабре поспела клубника, а в январе зацвела виноградная лоза. В Вене в тот год в конце декабря цвели фиалки, а яблони дали цвет в середине января. Такие же теплые зимы наблюдались в этом веке и в Китае. Администрация, начавшая тогда править династией Юань, даже восстановила специальный департамент. Он осуществлял надзор за бамбуковыми плантациями, которые вместе с цитрусовыми культурами очень сильно расширили свой ареал к северу. Правда, просуществовал этот департамент недолго. В конце 13 века температура снова ухнула вниз, и нужда в надзоре за бамбуковыми плантациями отпала вместе с плантациями. Однако не везде настала такая же лафа, как в Европе и Китае. Скажем, в России, Польше, Чехии и Сибири стали холоднее и заметно дождливее летние сезоны. В Швейцарии, на Кавказе, Скандинавии, Урале, Алтае, Гималаях, на Тяньшане, в Кордильерах, Новой Зеландии активизировались ледники, что также говорит о снижении именно летних температур. XIV век начался, как мы уже говорили, с сильного похолодания. Европейцы к тому времени уже настолько привыкли к теплым зимам, что в Англии всерьез шли разговоры об увеличении сельскохозяйственных площадей, отводимых под виноградники. Однако XIV век положил конец не только этим разговорам, но и виноградарству в Великобритании. И с тех пор никто уже не слышал об английском вине. Дальше Европу выморозило так, что многим наступившие времена показались началом конца света. Практически все зимы с 1303 по 1328 год были столь суровы, что полностью замерзало Балтийское море. Вновь начала замерзать Адриатика, а лед на Мозеле и Рейне вставал на 4 месяца. В первой половине XIV века в Германии нередкостью стали апрельские и майские заморозки и снегопады, которые уничтожали посевы и приводили к голоду. Да что там в мае? 30 июня 1318 года в Кёльне выпал снег. Участившиеся летние наводнения смывали с полей урожай, что также не способствовало процветанию. Аналогичная дрянь отмечалась и в Китае. Сохранились дневники некоего путешественника по имени Гуо Тяньси из провинции Цзянсу, который писал, что был вынужден прекратить свое плавание по большому каналу, соединяющему Янцзы с Хуанхэ, из-за замерзания канала. Замерзало даже озеро Тайху неподалеку от Шанхая, что вообще до этого случалось всего 2 раза за историю Китая, в 1111 и 1329 годах. Причем происходило все это безобразие в субтропиках. И это еще не все китайские кошмары. В самую середину лета 1349 года, 31 июля, в тогдашней китайской столице Кайпине выпал снег. Об этом потомкам сообщил китайский поэт XIV века Най Синь. Он писал, что ласточки прилетают в Пекин в конце апреля, а покидают город в самом начале августа. То есть срок их пребывания на широте Пекина был почти на 3 недели короче современного.